Юлия Евдокимова. Лауреат премии «Русский детектив. Преступления и вкусности». Повелитель ночи. Читает Ирина Агма. Аппетитные бестселлеры Юлии Евдокимовой. Италия, которую можно попробовать на вкус. Газета «Аргументы и факты». Юлия – тонкий знаток и ценитель итальянской кухни и прочих итальянских тем. Джангуидо Бреддо, почетный консул Италии, член Академии истории итальянской кухни, автор книги «Настоящая итальянская паста». На книжной полке «Тайны и туманы». Журнал «Италия». Если большинство процессов над ведьмами было связано с любовными приворотами, венецианское колдовство всегда было мрачным и пугающим. История Венеции — это история древних колдовских книг, магии еврейского гетто, черного колдовства. Не верьте образу красивого города на каналах, за фасадами его дворцов спрятаны мрачные тайны, которых лучше не касаться. Флавио Бири, венецианский профессор истории. Венеция, пришел последний час, прославленная мученица. Ты заблудилась. Арнальдо Фузинато. Последний час Венеции. Все совпадения персонажей и событий случайны. Маттео Томазин спешил домой, стараясь успеть до темноты. У него целый день не было и крошки хлеба в желудке. Откуда деньги у бедного студента? Марта, экономка в доме, где он надеялся прожить, пока не закончит университет, хоть и ворчала и грозилась выгнать на улицу, никогда не отказывала в остатках ужина. Как же холодно в декабре, особенно сегодня. Это одна из тех венецианских ночей, когда вода из каналов словно смешивается с воздухом и пронизывает насквозь тех несчастных, что решаются высунуть нос на улицу, пропитывает насквозь их одежду и потихоньку подбирается к их душам. А что лучше согреет душу, чем тепло в желудке после горячего ужина? По дороге он не встретил ни души. Изредка проходил мимо аристократ в развивающемся плаще, торопясь на вечеринку, где он наверняка потеряет деньги. Азартные игры в частных домах были вне закона. Магистраты могли арестовать нелегальных игроков. Патриции и проигрывались в пух и прах. Их прозвали Барнаботти, по имени Кампо Сан Барнаба, где цены на жилье были самыми низкими в Венеции. Некоторые до сих пор состояли в Маджор Консильо, управлявшем городом, и Сенат вынужден был предоставлять им дешевое жилье за свой счет. Маттео не стеснялся своей бедности. По крайней мере, он не проиграл состояние и не продавал свои голоса за нужные эдикты, как Барнаботти. И еще несколько часов, и на ночные улицы выйдут подмастерья булочников, посланные хозяевами открыть двери и растопить печи. За ними потянутся первые волны зеленщиков и рыбаков, которые придут согреться глотком вина, прежде чем разгружать лодки вокруг большого рынка Риальто. «И зачем я согласился выпить с друзьями?» — жалел Маттео, замерзший настолько, что даже начал напевать, чтобы перестать дрожать. До дома оставалось всего пара кварталов. Он миновал портик, освещенный затухающей свечой у статуи Богородицы. Сделал еще пару шагов и споткнулся обо что-то тяжелое, лежащее прямо у ступеней. Молодой человек наклонился, пытаясь разглядеть непонятный предмет в слабом свете свечи, и обнаружил, что смотрит на два широко раскрытых глаза и высунутый язык. Это лицо, искаженное гримасой ужаса, он не забудет теперь никогда. «Помогите!» — прошептал Маттео. Голос изменил ему. Потом пропищал то же самое тоненьким голоском. И, наконец, заорал. «Помогите! Здесь мертвец! Кто-нибудь! Помогите мне!» В Венеции времени не существует. И порой на узких улицах Калле ты теряешься, не понимая, в каком веке находишься. Возьмите, например, Рим. Не только древний римлянин, но и житель-кардинал эпохи Возрождения не узнает сегодняшнего города. Попади Лоренцо де Медичи в современную Флоренцию, он не найдет дороги домой. Ведь той Флоренции давно не существует. Вот разве что Сиена. А Венеция осталась неизменной. И венецианец из 15 или 17 века легко пройдет по современным улицам. Найдет свой дом, сократит путь, нырнув под какой-нибудь Сото-Портего, крытый проход, и привычно ступит на деревянную поверхность гондолы, особенно зимней ночью, когда город безлюден. Отсчет времени здесь всегда велся по-другому. Началом следующего дня считался час, когда пробьет вечерний ангелус, колокол, призывающий к молитве «Ангел Господень», то есть 6 часов вечера. Половина седьмого вечера в сочельник, с точки зрения венецианцев, уже Рождество. Зимнюю Венецию не узнают те, кто побывал здесь летом. Исчезают толпы со всего света. Сквозняки пронизывают насквозь, несмотря на теплые куртки и пальто. Брызги, которые приносит ветер, не радуют. И ты стараешься побыстрее пробежать по мостам, прижаться поближе к стенам старых палаццо, что само по себе опасно. Ведь всем известно, что Венеция — город падающих ангелов. Нет-нет, не падших, как вы могли бы подумать. Венецианские ангелы то и дело норовят рухнуть с очередной крыши. Ведь куда делись деньги, собираемые многочисленными комитетами на восстановление города, никому не известно. Но именно зимой, среди ветров, а порой и снежных вьюг, примчавшихся с не слишком далеких гор, Венеция — настоящая, такая, какой ты никогда не увидишь летом.